Вопреки ожиданиям поручика, отец Панкратий более не пытался вразумлять заблудших, повернулся и побрел назад. Поравнявшись со столпившимися у переднего воска, безнадежно махнул ручищей. Им чтоб горох об стенку. «Что совсем плохо с припасами и прочим?» — спросил Самолетов. Мохов печально махнул рукой. «Ну, не так, чтобы... Однако ж, кров из носу, а заменить следует 18 лошадей, и вместо околевших, и вместо тех, что обессилели в конец. Вазы тащить никак не могут, нужно выпрягать, а то сами падут без этого. Чаю и полфунтика не осталось. Мороженые кушанья пришли к концу, фураж тоже». Рассчитывалось все, исходя из этого, что в Пронском, как обычно, запасемся. Вообще до Челябинска дотащимся, но не за 4 дня, а смотришь и подольше. Лошадям корма будет по горсточке, людям тоже. Умереть не умрем, а победуем вдоволь. И ведь уперлись уродцы, ни за что не пустят и ничего не дадут, тут и видать нечего. «Не дадут», — сказал Самолетов. «Саиб!» — вскрикнул Мохов. «Останови!» Все обернулись в ту сторону. От хвоста обоза валила толпа ямщиков, увеличивалась с каждым возом, мимо которого они проходили. Можно было рассмотреть злые сумрачные лица, топоры в руках, мелькнули там и сям ружья. Саиб, переваливаясь по медвежьи, заторопился навстречу. Но очень уж целеустремленно шагали ямщики, молча, хмуро, неостановимо. Так идут люди на серьезную драку, немало не заботясь о последствиях. Поручик подумал, что дело оборачивается вовсе уж скверно. Трактовые ямщики — народ не менее мжилистый, тертый и решительный, нежели загородившие дорогу пронские. Видя, что рухнули все надежды отдохнуть, подкрепиться горячим и пополнить запасы, пришли в нешуточную ярость. Со стороны деревни так заманчиво и густо тянет ароматами печного хлеба, мясных щей, каши со шкварками, завтракать собралась деревня обильно, вкусно, как в зажиточных местах, и полагается. А дальше? Ружей у ямщиков наверняка в 10 раз меньше, топоры против стрельбы чуть ли не в упор ничем не помогут, даже если привлечь ясаулых казаков и всех, у кого сыщутся револьверы, силы неравны, прямо-таки трагически. Большой кровью оборачивается. «Так», — сказал Самолетов, нехорошо кривя рот и похлопывая себя по карману, где лежал револьвер. «Меж двух огней, похоже, оказались». Эк они Саибку с дороги смахнули, будто кутенка ледящего. Действительно, здоровенного татарина попросту отшвырнули мимоходом, и он сидел, привалившись спиной к воску, нелепо растопырив ноги, а мимо него валила возбужденная толпа с топорами, ножами и редко-редко мелькавшими ружьями. Многоголосый вопль вырвался из множества глоток, разом охнули как те... кто преграждал дорогу с ружьями наперевес, так и ямщики, разом остановившиеся, задравшие головы. Слева, быстро снижаясь, наплывало золотистое облако, принявшее вид исполинского нетопыря с красиво вырезанными крыльями, распахнувшимися аршин на 5, рогатой головой и острым хвостом. В разнобой загремели выстрелы. Как и следовало предполагать, тем, кто уже успел с этой тварью обвыкнуться, не причинившей ни малейшего вреда летучему страху. Изящно выгибая левое крыло, он ушел вправо, взмыл к небу. Снежное поле, над которым он проплыл, бесшумно вдруг вздыбилось. Снежные вихри, закручиваясь в жгуты, взметываясь тучами, взвились на обширном пространстве. Выстрелы смолкли. Снежный смерч бушевал над окраиной села. На глазах складывался, сливался, слипался в нечто огромное, непонятного вида. На пространстве, ограниченном размерами среднего двухэтажного дома, росло, разбухало нечто гигантское. Снег со всех сторон струился туда потоками, так что обнажилась темная земля, покрытая зарослями бледно-зеленой и бурой прошлогодней травы. Когда утихла коловерть, посреди обнажившегося поля возвышался медведь, размерами с тот самый двухэтажный дом, казавшийся искусно вылепленным из снега подобием натурального топтыгина, разве что небывалой величины. Фигура выглядела плотной, даже твердой, как хорошо скатанный снежок, и она ожила. Снежный зверь шагнул вперед, поводя лобастой башкой, словно бы принюхиваясь, до ужаса напоминая обычного таежного хозяина. Он двигался прямиком к перегородившим дорогу деревенским. Толпа дрогнула, слышны были испуганные крики, кое-кто подался назад, отступил на несколько шагов, но в целом, выражаясь военными терминами, шеренга сохранила строй, никто не бросился прочь. Поручик перевел взгляд на местного знаткого, тот, отступив на шаг, неотрывно смотрел на приближавшееся снежное чудище, поднял перед собой сжатые кулаки, что-то бормотал. Раздались выстрелы. Прекрасно было видно, как пули и россыпь картечи звучно шлепают в голову, в грудь, в бока надвигавшегося медведя, оставляя глубокие мелкие дыры в слежавшемся снеге, без особого ущерба для монстра. В самом деле, попробуйте убить из огнестрельного оружия снег. Видно было, как стрелки торопливо перезаряжают ружья, медведь надвигается на них, нависая, мотая башкой, нечувствительный к многочисленным попаданиям, не настоящий, но жуткий. Высоко в небе кружил гигантский золотистый нетопырь, как-то даже лениво, со своеобразной грацией помахивая крыльями. Толпа подалась назад на несколько шагов, продолжая осыпать снежного монстра пулями и картечью. Медведь вдруг замедлил шаг, лапы шевелились гораздо более вяло, по его бокам, по спине, по морде словно рябь пошла. Там и сям взвились крохотные снежные вихрики, рассыпаясь, стекая вниз струйками. Медведь словно бы начинал истаивать, медленно, но неуклонно. Он остановился, сел на задние лапы, почти скрывшиеся под стекающими со спины снежными потоками. «Силен, детинушка!» — прошептал Самолетов завороженно, восхищенно. «Силен!» Вот уже на месте медведя возник слабо шевелящийся снежный ком, оседавший так, словно его подогревало изнутри невидимое пламя. Редко стукали одиночные выстрелы, а там и вовсе умолкли. Пронские победно орали, махая ружьями. Словно невидимый взрыв шарахнул у ног колдуна, поднял в воздух, закрутил, швырнул. Мелькнула растрепанная борода, побледневшее лицо со струящейся из ноздрей темной кровью. Ноги в черных подшитых валенках оторвались от земли. Старик пролетел спиной вперед немаленькое расстояние, грянулся спиной о стену ближайшей избы. Вроде бы даже послышался отвратительный хруст, глухой деревянный стук. Сполз по ней и, скомканной тряпичной куклой, замер на засыпанной спетом заваленке. «Наш-то посильнее будет», — выдохнул Самолетов. На месте медведя осталась лишь снежная груда величиной с приличный сток, и вдруг преграждавшая дорогу толпа рассыпалась на кучки и группочки, ружья взлетели прикладами вверх, и будто напрочь забыв о необходимости оборонять деревью, пронские сошлись в яростной схватке, ожесточенно колотя друг друга прикладами, стволами, кулаками, хриплые крики, брызнула кровь, один за другим оседали в снег люди с пробитыми головами, иные на четвереньках ползли прочь, а их продолжали калашматить с небывалой яростью и зверством. Поручик не однажды слышал об искусниках, умевших отводить глаза немалому числу народу в раз, а то и заставлять передраться именно так, как это сейчас происходило, но своими глазами видел впервые. Послышались испуганные крики, плач, детский визг, зрители бросились в рассыпную, причем сразу видно, не по своим домам разбегались, а попросту спешили побыстрее унести ноги. Вскоре за ними последовали и дравшиеся, как-то незаметно. Ожесточенная схватка утихла, словно бы лампу дунули. Пронские кинулись в деревню, многие прихрамывали, охали, держались за головы. За бока кто-то прыгал на одной ноге, кто-то уползал на карачках с невероятным проворством. Опустевшее поле битвы было усыпано целыми и разломавшимися от ударов ружьями, шапками, рукавицами, валенками испятнанным многочисленными потеками крови. Не менее дюжины человек на нем и остались, будучи не в состоянии покинуть место схватки на своих ногах. Иные лежали неподвижно, иные жутко вскрикивали, корчились, катались по изрытому снегу. Следовало бы и посочувствовать, но поручик особенной жалости не ощущал, не видел ее и на лицах спутников. Жизнь сплошь и рядом вынуждает человека стать эгоистичным». В конце концов, не они это все затеяли, они лишь честью просили тепла, лошадей, провизии и не Христа ради, а за деньги».